Добрый вечер! Сегодня мы попробуем еще больше углубиться в вопрос, что есть человек. А если останется время, то разберем и какой должен быть человек. Но начнем с интересного случая. Действие происходит в одной из стран Европы, по-видимому, в Польше, в стране, которая была раздроблена на много поместий, и в каждом из них был пан. Они любили собираться все вместе. Пили, веселились, хвастались. На одном из этих сборищ был один такой пан там, панишка такой. Он все время хвастался, что у него в поместье есть один еврей, праведный, предвидит будущее, все знает. Там же был один пан побольше. У него было самое большое поместье. И он не мог терпеть, что у какого-то там панишки есть жид получше, чем его жиды. И сказал он ему: знаешь что? Что-то мне не верится в эти истории про твоего жида. Предвидит будущее. А ну приведи его в следующий раз, проверь. И действительно, когда они все собрались в следующий раз, то этот мелкий пан позвал этого еврея. Услышав, праведник схватился за голову, сразу почувствовал, что какая-то опасность грозит ему. С этого момента и дальше он не прерывал молитву. Когда они приехали, зашли в зал, все уже было подготовлено, все сидели, а на трибуне тот большой пан, он вот тут же зовет его: ну иди сюда, жидюра. Говорят, что ты умеешь предвидеть будущее. А ну скажи мне, когда придет день твоей смерти? Вопрос этот был рассчитан до конца. Ведь если он скажет какую-то дату своей смерти, неважно какую, то он вытащит заранее приготовленный пистолет из кармана и убьет его прямо на месте. Не прав же, дюра. Сегодня умер, а никогда сказал. А если скажет, что сегодня день моей смерти, ну, мы подождем до завтра, и завтра его прикончим. Беспроигрышный вариант. Ну, жид, говори, когда день твоей смерти. Праведник оторвался от своей молитвы на секунду и ответил ему коротко: я умру в тот день, когда ты умрешь. Рука пана автоматически потянулась в карман, где был пистолет, и там осталось. И все ему: ну, стреляй, он говорит. Глупцы, вы что, не слышали, что он сказал? В день, когда он умрет, я тоже умру. Как же мог его убить, ведь я бы тоже бы погиб. Ну, что тут произошло? Почему стопроцентная уверенность пана в том, что еврей не может предвидеть будущее, сменилась стопроцентной уверенностью, что он может? Иди знай. Мы хотим чуть понять, что там происходит в человеческой душе. Что движет человека? Его «я». Что есть «я»? Человек говорит: я хочу, я так полагаю, я так думаю, я. Что там кроется за этим «я»? Это и есть наша тема. А более конкретно, какие силы прячутся за «я» человека? Ведь мы с вами уже разобрали на предыдущих занятиях, что в человеке воздействует множество разных сил. Какой из них есть его «я»? Ну, напомним, и очень коротко, и только заголовки. Все силы человека как бы разбиваются на два лагеря. Зрячие силы, разум и положительные свойства характера в союзе с совестью – это лагерь света и прозрения. Они тянут человека к духовности, к тому, что надо, к добру, к Творцу. А с другой стороны, слепые бессознательные силы – тело, плохие человеческие качества, воображение – все они под руководством дурного начала, яцера ра. Что это лагерь тьмы. И этот лагерь тянет человека в обратную сторону, к себе, к «хочу», к бесконтрольным желаниям, подальше от Творца. Лагерь света объединяет силы альтруизма. У них есть будущее. Лагерь тьмы объединяет силы эгоизма человека. «Хочу сейчас, не надо будущего». Ну так что есть человек? Результаты этого противоборства – и определит, что есть человек. То ли разум ведет человека, то ли эгоизм водит разум за нос. Какая сила будет звучать громче, какая будет сильнее, Да и есть на данный момент я человек. Коротко и просто. Но обратили внимание на данный момент. А вообще? А кто в конечном итоге хозяин человека? Ответ по накопленному результату. И вот это объяснение. Все, что мы пытались обрисовать до сих пор, все это верно на каждый конкретный момент времени. Но когда в расчет примем время, 20, 40, 70, 80 лет человеческой жизни, то картина необыкновенно усложнится. И тогда не только противоборство сил на данный момент определить, что есть человек, а все предыдущие, собранные вместе противоборства, повлияют на то, что есть человек. Все усложняется. Так прожитые годы накапливают и порождают в человеке его привычки, его опыт жизни, его ассоциативный мир. Все то, что по принятой терминологии относится к подсознательной деятельности человека. Вот теперь мы еще ближе подошли к тому, что есть человек. Вот тут закопан истинный хозяин. Тут я. Речь идет о подсознании человека. Или на языке Торы амок-амок бетох ха-лев. Глубоко-глубоко в сердце человека. Там я. Все об этом знают, но все-таки несколько слов. И очень приблизительно. Человек в течение дня проживает миллионы событий. В течение неуловимой доли времени настоящее переходит в прошлое. Прошедшие события жизни в реальности уже не существуют. Но они не исчезают бесследно, а опускаются в подвал, в общий склад памяти прошлой жизни. Если бы все события дня находились в сознании все время, человек был бы просто парализован от их избытка. Поэтому они уходят в прошлое и как бы забываются, и вроде не тревожат его больше, но никуда не исчезают. Там в подвале накапливается вся жизнь человека, скрытая от всех и, как правило, от него самого тоже. Человеческое ощущение в каждый текущий момент времени находится в его сознании. А вся его прошлая жизнь во всех ее проявлениях, покоится в подсознании. Там же, истинные желания человека. Тема эта о подсознании человека, тема колоссальная. У нас нет никакой претензии, чтобы полностью осветить ее. Но попробуем прикоснуться для начала только к одному интересному аспекту. Соотношению сознания и подсознания. Подсознание – это не просто склад памяти. Это необыкновенно сложная система контроля над этим складом. Отношения внутри его, взаимосвязи между прошлым и настоящим, то есть между сознанием и бессознанием. И хотя сознание громко кричит «Я так считаю, я решил, это я», оно всего лишь представитель, мелкий служащий подсознания. Как у айсберга, над водой видна только его маленькая верхушка. А основная, огромная часть, она невидима, под водой. Так и соотношение открытого сознания и скрытого бессознания. Так же, как по верхушке айсберга мы знаем, где находится сам айсберг, так и по реакции сознания мы можем догадаться, что там внутри, о всей прошлой жизни человека. Поэтому порой человек говорит, сознание одно, а на самом деле совсем другое. Может, лучше поймем вначале просто с примеров. В Торе, в недельной главе Балак, описывается событие, когда еврейский народ, вышедший из Египта, приближается к земле Израиля. И путь их проходит через земли моавитян. Их царь, Балак, пропускать их не собирается. Но понимает, что победить евреев естественным путем, то есть конвенциональной войной, невозможно. Что он решает? Он решает нанять пророка народов мира Билама, чтобы он сверхъестественным образом проклял бы евреев, так он победит. Для этого царь Балак посылает пророку Биламу важную делегацию с почетным предложением проклясть евреев. Ну скажите, и что же в полном сознании отвечает им пророк? Вроде как и полагается пророку. Даже если вы мне дадите дом полный денег и золота, смогу сказать только то, что Бог вложит мне в мои уста. Праведник, бессребреник, полностью подчиненный воле Бога. Но странное дело, комментаторы Торы понимают все это наоборот. А ну, обратите внимание. Почему Билам дал такое образное сравнение? Дом полный золота. Мог бы сильнее этого сказать. Даже если отрубите мне голову, не пойду. Перекройте кислород. Говорят мудрецы, «Эйн адам идабер эла мегергуре либо». Образное сравнение человека не появляется ниоткуда, а приходит из вожделенного, из сердца его, из его ассоциативного мира, из подсознания. Поэтому понимает написанное не как праведное, даже если даст мне Балак дом, дом его полный денег, а наоборот. А, вот если бы дал мне Балак дом свой заполненный золотом, о, тогда есть о чем поговорить. Вы обратили внимание, сознание говорит одно, даже если, а в подсознании нам, вот если бы дал, кто тут истинный хозяин? Где я, Билама? Ну, в подсознании. Только сознание намеком выдает спрятанное глубоко в сердце желание. Говорят мудрецы, что тот, что человек видит в другом, это он сам такой, иначе бы не рассмотрел. Вот и так во всем. В Талмуде, и это даже приводится в еврейском своде законов Шулхан Арухе, если человек часто обзывает других рабами или мамзерами, то надо проверить, а кто он? Сознание намеком всегда раскроет то, что скрыто в сердце, в подсознании. Вот вы иногда встречали людей, ну, такие, которые, знаете, между прочим, любят так, знаете, сказать и повторить. Да что вам, алкоголик? Значит, скорее всего... Я что, обманываю? Практически наверняка. Я что, сплетница? Будьте осторожны, скорее всего. Итак, в подсознании постепенно накапливаются истинные желания человека. Каждое событие, каждое противоборство определит личность человека, его я. Как результат, в подсознании мы находим ответ на многие стороны в поведении человека. Ну, упомянем скользко только несколько. Вот вся прошедшая жизнь накапливает в нас то, что мы называем привычки. Привычки. А я так привык. А я такая. Кроме характера, есть еще привычки. Вот такие. И мы уже не можем без них. Это стало нашей второй натурой. А привычки в явной форме и так ясно. Ну, рабы. А вот как влияют привычки подсознательно, вот это интересно. Вот Шура. Извиняюсь, Шуры уже обиделись. Кстати, воспользуюсь возможностью еще раз извиниться перед Гришами. Возьмемся за Абрамов. Их мало. Абрам, Абраш. Абрашу пригласили поужинать в культурную американскую семью. Ну, все хорошо. Отлично. Беседа, еда. Но Абраша почему-то недоволен. Знаете, раздражен чем-то. В чем проблема? Она скрыта от сознания. А что подсознание? Вы меня сейчас поймете. А Браша, как и все нормальные люди, привык есть все с хлебом. А эти американские интеллигенты улыбаются, но хлеб не предлагают. У них норма есть без хлеба. Они тоже нормальные. Ну, привычки, привычки. Как говорят еврейские мудрецы, человеку достаточно даже 3 раза произвести определенное действие в положительном контексте, чтобы это стало его привычкой. Теперь он подсознательно будет предрасположен к этому действию. И со временем он начнет управлять им. Станет часть его «я», второй натуры. Как говорит Рамбам, привычки человека не столько результат качества, сколько количества. Еще раз, а? Привык. И 1000 примеров вокруг нас. И не только действия, которые включают и произношение вслух, но даже то, что человек постоянно слышит, может повлиять на его натуру. Вот живой пример. Жалуется один студент, что непонятно откуда у него есть какое-то непреодолимое желание других ребят, ну, чуть-чуть подправить, подисправить, сделать лучше. Ну, направить по правильному пути. Они, кстати, очень рады этому. Ну, и что скажете? Дурной глаз, высокомерие. Он вырос с мамой и бабушкой. Где? Там. Ну, вы понимаете. Его воспитывали, ему с малых лет, по много раз в день, каждый день поправляли, подгоняли, корректировали, делали замечания. Ну, чтобы воспитанный вырос. Проблема, что когда он вырос, то продолжил семейную традицию. Но и пока своих детей нет, то тренируется на других. Ну, стало привычкой. Человек – творение, живущее инерцией привычек. И нельзя пренебрегать этим. Кстати, поэтому настолько важно воспитание детей, привитие им с раннего детства хороших, правильных привычек. Ах, насколько мы облегчим этим их жизнь. А если не удастся, то привиться сами по себе привычки плохие. И тогда усложним им всю их жизнь. Ведь повзрослев, человек не осознает, почему он себя ведет именно так, а не по-другому. Ну, приведу вам такой интересный пример воздействия детских привычек на подсознание ребенка. Тяжело не удержаться, чтобы его не привести. После Второй мировой войны многие еврейские дети находились в христианских монастырях. Там они выжили. Но, естественно, никто не собирался их оттуда отпускать. Рассказывают, как однажды рав Исполнович зашел в один из монастырей с требованием, чтобы они отпустили еврейских детей. Ему улыбнулись и сказали, что у нас таких нету. Но он уперся. И попросил только, ну, чуть поговорить с детьми. Ему отказали. Тогда он попросил, чтобы ему позволили обратиться к детям всего лишь в течение 30 секунд. Более того, они могут даже потушить свет. Ну, не увидим в этом никакой угрозы. Чтобы отделаться от него, они согласились. Рав зашел в зал, где находились все дети. Свет потушили. И он мягким голосом произнес. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». И тут со всех сторон послышались детские крики. «Мама, мама, мама!» «Шма Исраэль» — это молитва, которую еврейские мамы тысячелетия мягко произносили своим детям перед сном. Как правило, в темноте. Эти дети, которые уже несколько лет росли в монастыре и в сознании забыли обо всем еврейском, но как только услышали привычные с детства слова, все подсознательно всплыло. Кстати, интересно заметить, что там наверняка были еще еврейские дети. Но они не закричали «мама, мама, мама». Их мама перед сном не говорила им «шма, послушай, Израиль». Интересно, на что бы сейчас откликнулись бы еврейские дети, а? Плакать надо, не смеяться. Обратите внимание, рав Исполнович, кроме силы привычки, использовал еще одну очень важную составляющую подсознания – ассоциативность. Все, что когда-либо человек слышал, видел, ощущал, делал, все запечатляется в его подсознании сопутствующими этому событиями. К примеру, когда Абраша встретил Татьяну первый раз, основное, что его потрясло – образ Татьяны. Но в то же время, когда он ее встретил, со стадиона неслось гул, гул, пахло французскими духами, и она нервно щелкала замочком своей сумочки. Теперь все записалось в подсознании вместе. Но первая встреча, увы, оказалась последней. И впоследствии Абраша совсем не понимал, почему иногда на стадионе ему Танька вспоминается. Не понимаю. Или когда кто-то тикать начинает, а уж про запахи духов и речи не идет. Понюхал, и ни с того ни с сего загрустилось. Ассоциации. Они порождают настроение. А настроение может влиять на поступки, определять отношение к событиям, к людям. Новый знакомый автоматически может быть симпатичен или апатичен, в зависимости от того, какие ассоциации он у нас вызовет. Итак, прожитые события жизни в конечном итоге собираются в колоссальный ассоциативный мир человека, который бессознательно будет влиять на все стороны его деятельности. То есть ассоциации составляют значительную часть человеческого «я». И тема эта сама по себе требует отдельного разбора. Как уже было сказано, тема бессознания в человеке колоссальна. Может быть, попробуем сосредоточиться на одном из проявлений человеческого «я». На его мнении. Я так думаю, я так полагаю. Откуда это? Человек серьезно полагает, что у него есть мнение. Это уж точно его «я». Откуда? Вот тут разберем поподробнее и по порядку. Вы обратили внимание, у нас без подготовки по любому поводу есть готовенькое мнение. По любым обстоятельствам жизни. Что они спросили? Бац, ответ. Откуда? Откуда берется? Ну, начнем сначала. В детстве и юношестве человек воспринимает много новых понятий. При этом, услышав что-либо первый раз, он будет слушать с открытым ртом. Когда однажды Абраша услышал в 4 классе интересные подробности из жизни пингвинов, ну, в частности, что их место жительства Арктика, оп, теперь эта информация записалась на пустое место. Отсюда и дальше это стало его знанием. Вы слышите? Другими словами, первое услышанное мнение становится нашим мнением. Теперь только Абраша услышит, что речь зашла о пингвинах. А, да-да-да, я уже знаю, я в курсе дела. Теперь побежит Абраша по жизни со знанием. Пингвины? Конечно, в Арктике. Как же? И тут кто-то не согласен. А может, в Антарктике? Чего? Да ты что, возмутится Абраша? Я что, не знаю? Спорить будет, отстаивать. А когда его в энциклопедию тыкнут, вот читай, удивится, говорит, ты смотри, такая серьезная книга и такие элементарные ошибки делает. Я Браша знаю. Но Барух Ашем не все так. Кстати, в скобках замечу, скрыта тут колоссальная опасность. Получается, что основные представления о жизни человек получает в подростковом возрасте. И не только вообще информация, но и оценка жизненных ситуаций, что такое хорошо, что такое плохо, записывается на пустое место, когда там в детстве. А что плохого? А плохого, что дойдя уже до зрелых лет, человек продолжает жить и принимать решения на основе представлений, полученных в детском или в подростковом возрасте. Абраша получил знания в 4 классе, ну, а спор когда был уже в институте. Ну, послушайте людей. Откуда ты знаешь? Да по телевизору сам видел. Тетя сказала тебе. Антон мне все объяснил. Достоверный источник информации. Но вернемся. Когда воспринимается новая информация, она записывается на пустое место. Но когда со временем пустые места более-менее заполняются, что тогда происходит? Все восприятие нового переворачивается. Теперь человек не воспринимает некие новые факты, записывает на пустое место и на основе их делает какие-то выводы. Нет, все же заполнено. Наоборот. На основе того, что уже записано, на основе накопленного опыта прошлой жизни, внутреннего ассоциативного мира, он расшифровывает эти факты. Не реальность определяет сознание, а сознание определит, что есть реальность. Все переворачивается. Ну вот, чтобы было понятнее, приведу вам наглядный пример. Однажды я наблюдал интересную сцену у стены плача в Иерусалиме. Молодой парень в кипе, ну, привел туда семью алимов, новоприбывших. Папа, мама, сын подросток. Ну, скорее всего, это был и второй или третий день в Израиле. Глаза провожатого парня просто горели в ощущении этого торжественного момента. Ведь он осчастливил эту еврейскую семью первый раз увидеть потрясающую картину молящихся евреев у стены плача. Эту сцену надо было видеть. Они долго молча смотрели на новое зрелище. Пока сын не произнес: пап, что не дергается? Во, шатается. А у папы ассоциативный мир другой был, ну, советский. Посередине дня. Не работает. Иду всех к станку. А у мамы свой взгляд на ту же сцену. И одевается как-то не модно. Можете представить, как теперь выглядело лицо ихнего провожатого. Теперь понимаете? Что внутри человека? Вот так окружающий мир и понимаем. Согласно тех представлений, которые у нас сложились уже в прошлом. Принять или оттолкнуть? Одобрить или осудить? Что там именно происходило? Все уже заранее сидит в подсознании. Вот одно событие три журналиста осветят совсем по-другому. Знаете, однажды мне пришлось находиться в обществе двух слабаков. Один был слаб на водочку, Алкоголика. А другой на девочек. Алкоголик был бывший фронтовик. Он любил очень рассказывать о военных действиях во время Второй мировой войны. И все эти военные действия, они начинались или кончались, или хоть как-то были связаны с водочкой. Спиртом. А вот у второго слабака, у студента, у него имелась целая теория мировой истории. Ну и как вы полагаете, с чем она была связана? Ну, все с противоположным полом. Без примеров. Все, что есть в мире, человек пропускает через призму своего сложившегося «я». И оно определит, что есть реальность. Может, приведу еще один пример, до какой степени это верно. Уже много лет в психологии для понимания личности человека пользовались зарекомендовавшим себя стандартным тестом Рорлиха. Или по-другому называют тестом Пятен. Но с недавнего времени прекратили им пользоваться. Идея, на котором основан этот тест, проста и остроумна. Вот показываю человеку разные произвольных форм пятна. И просто сказать, что им эти пятна напоминают. Каждому человеку форма пятна будет неосознанно ассоциироваться с чем-то другим из его прошлой жизни. Тем самым он раскроет скрытые грани своей личности. Ну, очень хорошо. Гениально. Но недавние исследования показали, что тест пятен действительно помогает раскрыть подтаенные углы души человека. Но не пациента, а самого психолога, который должен расшифровать свободные ассоциации этого человека. Все человек пропускает через призму своего «я». Ну, и даже у психологов есть свое «я». И примеров тут нет конца. Итак, новая информация, события, обстоятельства, оценки и суждения записываются на пустое место. И когда они заполнены, в составе часть «я» человека. А теперь его знание. Я считаю, я так думаю. Но что произойдет, когда первое услышанное столкнется с противоположным мнением? А? Мы видим, что есть люди, которые тут же поменяют свое мнение. А есть кто принципиален и никогда не предаст своих детских идеалов и в 40 лет. Есть кто склонен частично поменять. Тут принципиальный вопрос. От чего это зависит? Есть этому несколько причин. Начнем с основной. Мнение человека зависит от того, насколько все происходящее касается лично его, его интересов. Вот в этой точке разгадка загадки человека. Личный интерес. Еврейские мудрецы утверждают, что, как правило, а у исключений из правил в дальнейшем, человек в своем мнении неизбежно субъективен, пристрастен, предвзят. И всегда его мнение будет меняться в соответствии с этим пристрастием и интересом человека. Знаете, может быть, более точное определение согласно подсознательного комфорта человека. А что это такое? Позвольте два слова теории. В подсознании накапливается результат противоборства всех сил человека. Помните, мы это говорили? Каждая из этих сил хочет получить, быть удовлетворена согласно меру потребности. Если эти силы получат свое, человек испытывает состояние комфорта. Не получит дискомфорта. Вот обраша. Когда он испытывает внутренний бессознательный комфорт? Так. Сыт. Никто не мешает полежать. Музыка. Спокойно или погромче. Уютно. В банке 100 тысяч. Все уважают. Комфорт. У обраши лучше и больше. Ну и так далее. А что такое дискомфорт? Все, что угрожает комфорту. От прямой угрозы и до самого отдаленного намека. Абраша испытывает внутренний дискомфорт, когда есть угроза его привычкам, его желаниям, чертам характера, фантазиям, не говоря о угрозе жизни, свободы или страдания. Вот там, в угрозе подсознательному комфорту человека, зарыты оттенки его чувств. Неприятно, не нравится, боязно, антипат. Все идет оттуда. Вот согласно комфорту или дискомфорту, он установит свое мнение. То есть нет никакой объективной оценки ситуации, все заранее продано, подкуплено. Необъективный разум будет представлять я человека, а его желания и пристрастия. Вот тут наша основная точка рассуждения. А ну посмотрите, как меняются наши взгляды. Порой философия жизни, психология, взгляды на мир в зависимости от личного пристрастия. Простой пример. А ну скажите, 50 шекелей это много или мало? Если на еду, ну покушать. Вы зашли в магазин. Да, 50 шекелей. Мизер. А если на цдеку, ну на пожертвование, на улице бедняк протянул руку, ну, ну помогите, помогите. Что? 50 шекелей? Ну ничего себе, огромные деньги. А ну скажите, Тель-Авив от Иерусалима далеко или близко? Если хочется, это под боком, чик-чак, одна нога тут, другая там. А если не хочется, чего, тащиться в Тель-Авив, в другой город, ничего себе. Или сцена, утро. Толпа пытается втиснуться в автобус. А Браша видит, что внутри автобуса, знаете, там пусто, начинает кричать. А ну проходите вовнутрь, проходите вовнутрь. Не стойте в проходе. Как только второй ногой стал на ступеньку, оп, ты что толкаешь? Не видишь, что больше нет места? Одну секунду, все поменялось. Я-то уже внутри. Вот смотрите, как меняется вера людей, взгляды на 150 градусов в зависимости от того, что он хочет. Только послушайте. Вот недавно встретила Брашу у лотерейного киоска. Он напряженно и нервно заполнял бланк лота. Я говорю, а Браша, ну скажи, какая вероятность того, что именно ты это выиграешь? Подумал, говорит, ничтожная. Практически нулевая. Ну? Ну не знаю, может быть, все-таки, знаете, бывает, может быть, со мной это именно случится. Через 5 минут, встречая Брашу светофор, он там смело переходит на красный свет. А Браша, осторожнее, ведь всякое может случиться. Со мной это не случится. Вероятность маленькая. А ну посмотри, сколько людей вокруг. И именно со мной это случится. А вот он. Видите, как взгляд на мир поменялся. Но только подкуп желаемого еще гораздо более глубокий и неосознанный. Знаете, недавно в Израиле сделали опрос светского населения, верят ли они в реальность ада и рая. Ну, странное дело. Но в реальность рая верят около 38%. Ну, а сколько верят в реальность ада? Ну, вроде должно быть те же самые проценты. Нет, в реальность ада верят только 14%. А как так? Все очень просто. Чего хочется, вот, в то и верят. На лекциях иногда спрашивают, ну расскажите о рае. Рассказываю, говорю, да, а мы не знали, интересно. А про ад? Рассказываю, молчат. А потом кто-то как сорвет, говорит, откуда вы все это знаете? А ну теперь посмотрим, а более конкретно, откуда все это исходит? Снова напомним, от физиологии, телесных потребностей, плохого характера, фантазий. Вот они управляют человеком, они составляют его «я» в тот момент. А ну послушайте внимательно интересный пример, проведенный в одном исследовании по психологии масс. Попрошу вас поучаствовать. Вот сцена номер один. Слушайте только внимательно. Вот вы купили билет в театр. Сногсшибательное представление, заплатили $100, билет в кармане. Пришел долгожданный день, но по дороге в театр вы обнаружили, что билет потерялся. Вопрос. Вы купите новый? Нет. А теперь сцена номер два. Все то же самое. Но по дороге в театр вы обнаружили, что потеряли $100. Вопрос. Вы пойдете в театр? Да. Точно в соответствии с исследованием. А почему так? Ведь с точки зрения убытка, убыток одинаковый в обоих случаях. Но результат разный. Что влияет на наше решение? Мы же поймем нагляднее, если понаблюдаем за Абрашей. Вот смотрите, Абраша зашел в магазин, купил, рассчитался, проверил и обнаружил, что его обдули на копейку, на 10 огород. Вначале он побледнел, потом покраснел, потом взорвался. Обманщик, грабитель, ну что, копейку жалко, да я ему и так могу дать, зачем дурить? А чего Абрашу так задело? Тем более, что ему самому копейку это не жалко, а? У Абраши задели не страсть к деньгам, она у него есть, но не это задели. Задели его гордость, меня. Абрашу обдурили. Он что думает, это что? Фрай, это что глупый? Он думает, что я простак, которого можно дурить? И задели Абраша на высокомерие. Вот так и со 100 долларами. Если потеряю 100 долларов, утешить себя, какое отношение к билету? Всякое в жизни бывает. В театр хочется. Это по гордости напрямую не бьется. А вот если потеряет билет, не купит второй раз. Почему? Гордость не позволит себя видеть простофилей. И я что, фраер? Один тот же билет второй раз куплю. Высокомерие называется. Оно в данной ситуации управляет нами. То есть что есть мое я в данный момент? Моя гордость. Гордость и высокомерие определит мое мнение. Кстати, заметим в скобках, в психологии нет такого диагноза высокомерие. Это не научно. Столько времени, сколько одна доминантная сила воздействует на человека, то однозначно она захватит и определит его мнение и действия. Но что будет, если несколько сил толкают человека? Когда Абраша почувствует голод, то он тут же прямо пойдет на холодильник. Ну, тут все ясно. Ну а что произойдет, если это чувство голода пробудится в чужом доме? Неудобно. А что тут? Появилось чувство собственного достоинства. Если оно окажется сильнее, чем аппетит, то Абраша потерпит. Абраша человек культурный. А если нет, то аппетит откроет холодильник. Ничего страшного. Потом он скажет, что искал, как хозяйку похвалить. То есть, какая слепых сила кажется посильнее, согласно этому мнение и поменяется. Тык-так. Без проблем. А ну вспомните пример, с которого мы начали. Вот с тем, с главным паном и евреем, который предсказывал будущее. Почему пан не верил в еврейского провидца, а? Ответ простой. Гордость. А? Что? Кто-то в чем-то больше, чем я? Нет. Но как только на предвзятость этого мнения повлияла сила посильнее, сохранение личной жизни. Оп! Тут же мнение уверенно поменялось на 180 градусов. А что? Может быть, может быть. Жиды хитрые, иди знай. Может, он действительно умеет предсказывать будущее. Я человека меняется в зависимости, насколько слепая сила захватит контроль в человеке. Даже за счет других желаний. Вот такая доминантная сила в человеке, пробудившись, порождает в нем страшное явление – слепоту разума. Нет в этот момент у Абраши разума. А что есть? Есть только желания. И через эти желания он начинает воспринимать весь мир. И тогда, что соответствует этому желанию, воспринимается. Все же остальное как будто не существует. Человек начинает видеть только то, что хочет видеть. Слышать только то, что хочет слышать. Фокус только на желанном. Вот когда Абраша влюбился, то чтобы описать ее и свои чувства, он произнес: «Ты ослепительна, Клара». То есть Абраша поставил себе точный диагноз. Что значит «Клара ослепительна»? Что это значит? Это значит, что Абраша ослеп. Он так увлекся ее красотой, что все остальное, как слепой, не заметил. А что не заметил? Ну, что глупа, неряшлива, сварлива, раздалована. Так и свеженькие мужья, которые через неделю после свадьбы, ну, как бы прозревают. Ты смотри, это та, которая была до свадьбы. Глупцы, они не изменились. Это вы были ослеплены просто. Пару примеров. Есть в израильской политике один политик. Когда ему привели факты из жизни, противоречащие его мировоззрению, знаете, как он отреагировал? «Не мешайте мне своими фактами». Ему сказали: «Ну, может быть, это всего лишь ваши мечты». На что он ответил с пафосом: «Я никогда не прекращу мечтать». Слышите? То есть, я никогда не прекращу быть слепым. Вот смотрите, слушайте сцену. Больница. Наша русская мама гоняется за больной дочуркой, чтобы она одела тапочки. Ну, знакомая сцена. Девочка кричит: «Не хочу!» Проходил врач, тут же понял происходящее, принял мамину сторону. «Красавица, ну быстро одень тапочки!» Мама тут же: «Ну ты слышала, что тебе врач сказал?» Говорит: «Да, он сказал, что я красавица». Не лепота, слепота. Послушайте только, послушайте. Звонит мне один ученик, говорит, я больной. А что случилось? Говорит, у меня температура, говорит. Ну, вчера температура за минуту поднялась, говорит, а сегодня? А сегодня уже полчаса жду и никак не поднимается. Наверняка термометр испортился. Итак, желание человека заставляет его видеть то, что он хочет видеть. А если не захочет увидеть, как будто этого и нет. Ой, отсюда много порождений. Можем перечислим несколько. Слепота желания может породить совершенно черно-белое восприятие мира. Или все хорошо, или все плохо. Или за, или против. Нет ничего посередине. Там, где комфорт, приятно, желаемое, белое, нормально, свой. Там, где дискомфорт, нежелание, черное, фуя. Тогда все люди вокруг делятся на две категории. За обрашу и против обрашу. Кто хвалит, улыбается. За. Не хвалит, не улыбается. Намек на критику. Против. Вот обраша слушает лекцию. Да, да, хорошо говорит. Хвалит. Слушает, интересно. Только чуть-чуть почувствовал, знаете, такую назидательную ноту. Но малейшую угрозу комфорту подсознания тут же, оп, отключил. А, неинтересно, неинтересно. Критика никогда не воспринимается по сути, по содержанию. А то ли отскакивает на личность критикуемого, то ли просто отталкивается. Да, ты что выступаешь? А потом отреагирует, а, да, какие-то гадости наговорил. Это целая отдельная тема. Или вот еще одно интересное следствие слепоты человека. Споры. Большинство споров – это споры глухонемых. В принципе, любой спор, точнее искусство спора, предполагает определенные правила. Предположим, вы услышали от человека утверждение, мнение. Если у вас нет контраргумента, то что? Приходится согласиться. Если есть, то надо высказать его. Опровергнуть позицию вашего оппонента и только после этого провозгласить свое мнение по этому поводу. Да, правило. Ну как народ спорит, а? Параллельные монологи, гнут свою линию. Один слепо доказывает свою позицию, другой свою. И в конечном итоге самый убедительный аргумент там в конце. Бу-у-у. Почему так? Желание казаться правым ослепляет разум, логику человека. Так что вы скажете, все споры абсурдные? Нет, и это тоже нельзя сказать. Только это надо объяснить. Схема тут такая. В любой позиции, в любом утверждении есть доля правды. То есть определенная часть, и только определенная часть, да, истина. Пристрастие заставит человека тыкать всегда именно в эту часть. И как результат утверждать, что все остальное, вся позиция верная. Давайте нарисуем прообраз дискуссии со слепым Абрамом. Вы, предположим, заказали костюм у портного. У Абраши. Абраша пошил. Вы пришли померить, и в глазах темно стало. Знаете, как один рукав длиннее другого, воротник перекошен, карманы в разных местах. Вам трудно сдержать возмущение. А Абраша вам... А вы видели, как пуговица пришита? А ну посмотрите, как пришита пуговичка, а? Кто-то так может пришивать? Ну костюм в целом пошит неудачно, говорит. А пуговица? Пуговица отлично. Ну какая мне разница, что пуговица пришита хорошо, если я костюм не могу носить? Может быть. Но пуговица отлично пришита. Мастер. Вот подобные типа споры мы слышим вокруг себя. Так на любую претензию есть оправдание в стиле «прыжатой пуговицы». А ну прислушайтесь. Клара Абраша. «Ты мне не помогаешь убирать дома!» Говорит, «Неправда, я выбросил мусор». Прислушайтесь. Так спорят в частной жизни, в общественной жизни, в политике, в науке. Каждый тыкает в доказательство своей правоты именно в то место, где ему выгодно. Не замечает все остальное. Тыкает в частное, не понимает, что оно только часть целого. Миллионы, миллионы примеров. Нет времени, но не могу удержаться, чтобы не привести пример из науки, ну, точнее, псевдонауки. Речь идет о так называемой теории эволюции. Ну, тема эта отдельная, ее мы не касаемся. Но только тут хороший наглядный пример. Ну, посудите сами, как это работает. Теория эволюции, даже в самой современной форме, она состоит из длинной цепочки предположений, гипотез. Начиная от химии неорганической, органической, молекулярной биологии, биологии. Для того, чтобы вся теория была верна, необходимо, чтобы все, подчеркиваю, все звенья этой цепочки были верны, научно доказаны. А если будет не хватать всего лишь одного звена, вся цепочка, вся теория смысла не имеет. Ну, кто копнул в этой теме чуть поглубже, знает, что не то, что одного звена там не хватает, но понятно, если есть хотя бы одно, которое с минимальной степенью научности было доказано. Но теперь поговорите с людьми на эту тему. Ну, поговорите. Ну, с теми, кто грамотный. Вы им одно, они вам другое. Вы им, ну, только к примеру, ну, наличие любого сложного органа, как то глаз, никак не объяснимо теорией эволюции. И сам Дарвин это признавал. И ничего с тех пор не изменилось. Или переход от мертвой материи, то есть набора органических молекул, в живую клетку. Это белое пятно во всех исследованиях. А без этого вообще вся эта теория смысла не имеет. Эта гипотеза не стыкуется ни с теорией математической вероятности, противоречит второму закону термодинамики и так далее. Они вам, да вы что? А естественный отбор работает, доказано. Простите, насколько естественный отбор не улучшал вид, он никогда не приводил к новому виду. Ну и что? Естественный отбор работает. А пуговицу видели, как пришита? Когда человек хочет, то кроме своего желания он ничего не воспринимает. Слепота. И пример таких вокруг множество. Слепота. А теперь мы подошли к еще одной интригующей части человеческой души. Части, скрытой глубоко в подсознании и толкающей его по жизни. Чтобы понять, приведем для начала интересный эпизод из ранней истории автотранспорта. Когда-то полицейские замечали, что машина движется по дороге зигзагами, то способ проверить, если водитель употребляет спиртные напитки, был довольно-таки примитивным. Его приводили в участок, там на полу была выкрашена такая прямая линия, и подозреваемому предлагали пройтись по ней прямо. Если это заканчивалось успехом, его отпускали, если нет, то нет. Однажды привели одного подозреваемого. Ну, подвели его к прямой линии. Он стоит и не идет. Ему говорят, ну иди, иди. Он стоит. Он говорит, почему ты не идешь по прямой? Он ответил, вы сначала вашу прямую выпрямите. Как я по этой кривой могу пойти? Что у пьяного на устах, у трезвого в сердце. А что там? Его я, эго, эгоцентричность человека. Все его слепые силы, которые порождает эгоизм. Ну и что? Эгоизм хочет поместить точку отсчета мира в свое я. Я центральный, я основной, главный, я генеральный ведущий. Я центр координат. Отчитывайте от меня и дальше. Я ну а что, если эта пупа слегка кривой? Ну голова кривая. О. Теперь все прямое вокруг становится кривым. Ну, а кривое? Кривое нормально. Говорят еврейские мудрецы, что путь человека в глазах его всегда прямой. Хочется. Очень хочется весь мир перекроить под себя, под свои правильные желания и взгляды. Ну, подогнать под свои страсти. Ну, исправить этого мужа, чтобы нормальный был, по кладовым представлениям. А следующим этапом построить идеологию вокруг своих желаний. При этом легче человеку изменить весь мир, чем изменить что-либо в себе. Ну, так мир устроен, как вы понимаете. Если есть минус в банке, то хочется изменить закон арифметики. Ну, смотрите в жизнь вокруг. Вся она подчинена этому закону. И миллионы примеров вокруг. Заранее извиняюсь, но выберу, может быть, чуть больной для всех нас пример. Ну, только то, что под нашим носом. Посмотрите. Еврейское государство Израиль. Снова извиняюсь, это не тактичный вопрос. Вот почему мы с вами оказались именно тут, а не, скажем, мы в Уганде? А? О, древний Израиль, тут корни, земля обетованная. Ну, а вот, а создано еврейское государство было для чего? Да? Построить коммунизм? Ну, уже пытались. Быть оплотом либерализма, плюрализма и демократии, а? Все это в лучшей форме и более оригинально существует в Европе и в Америке. Так для чего же? Ну, минимум, по-видимому, быть домом для всего еврейского. Ну, продолжить еврейский национальный очаг. Ну, очень хорошо. Ну, а теперь мы подъехали. Не по нашей вине. Без малейшего представления, что есть еврейское. Ну, что можно было бы предположить? Что тут же пойдем знакомиться со своим утерянным прошлым. Утаенным от нас еврейством. Ну, хотя бы с уважением будем относиться к нему. Ведь благодаря этому еврейскому мы сюда попали-то. Ну, не тут-то было. Мы приехали. Теперь что? Подгоним все еврейское под себя. Кого считать евреем? Мы решим уже тут. Ну, все еврейское наследие. Не знаю, знать не хочу. Ну, еврей сердце еще побольше вашего, без вашей еврейской истории и наследия. Я уже тут. Что за суббота? Горбатые носы в наши тарелки суете. Клюни слава нам. Под наш контроль. Так хочется перекроить весь мир под себя. А, Клав? Так же. Но это еще не все. Когда в человеке сталкиваются два желания, побеждает более сильное. А слабое тогда на время исчезает. Ну, мы это уже разобрали. Но иногда наличие двух желаний порождает некую раздвоенность. То есть, кроме того, что что-то хочется, сильно хочется, а с другой стороны, еще что-то хочется. И вот это желание такое сложное, типа приличия. Хочется хорошего впечатления на окружающих людей произвести, уважения. Поэтому человек может делать для приличия одно, а истинная причина этого может быть совсем другая. Совсем неосознанная. Вот, к примеру, Гришка и Мишка. Предположим, что Гришка и Мишка студенты, и такие прилежные, учатся в институте очень хорошо. Вот на завтра они должны поехать в другой город. И между ними разразился спор. Вот когда выезжать? В 7 утра или в 8 утра? Ну, у каждого свои веские аргументы. Гришка за 7 утра ратует. Ну, мы так день не потеряем. Мишка говорит, нет, в 8 поедем, некуда спешить, тем более стоит повторить учебный материал. Ну, праведники. Но знаете, это все были аргументы сознания. А у бессознания аргументы совершенно другие. Гришка хотел выехать в 7 утра. Знаете почему? Чтобы успеть к завтраку. А Мишка к 8. Почему? Потому что не хотел вставать в 6 утра. То есть истинные причины тут аппетит, а там лень. Но внешне все хорошо. То есть формула жизни получается такая. Делать, что хочется. Но выглядеть надо прилично, как надо. Иногда заранее удается быть порядочным, а иногда после того, как. Ну, к примеру, Абраша. Тот же наш Абраша. Абраша пришел однажды на день рождения, в центре стола увидел баночку с красной икрой. Прежде чем кто-либо что-либо сообразил, он раз и умял всю баночку. И удивленных взглядах, и поднятых бровей, и насмешек не заметил. То есть не заметил в тот момент, когда ел. А вот потом, еще как заметил, и что надел. Теперь что вернулось? Гордость. Пробудилось чувство собственного достоинства. Ну а как его теперь восстановить? Теперь он себя то ли тихо утешит, правильно сделал. Икра многим вредит. Хорошо, что съел. Пусть я один страдаю. Или тихо начнет соседу говорить так. Ну так, чтобы все слышали. Между нами икра была не свежей. Не хотел позора хозяевам. Пришлось все доесть. Это твоя помощь. И такие примеры окружают нас по всей жизни. Вот Степа, Степан, он толкает других в автобусе. Вы думаете, просто так? Нет. Он это делает, чтобы подучить народ, ну, расторопности. Или стоп в дверь. А в доме Клара. Вы думаете, Клара сразу встанет, чтобы открыть дверь? Нет. Это специально, чтобы людей приучить к терпению. Еле. Или религиозный парень пошел знакомиться с девушкой. Ну, встретились, поговорили, разошлись. Не понравилось, нет. Почему не понравилось? Они достаточно религиозные. Не из-за красоты. Не из-за красоты. А Браша однажды спросили, а почему ты не даешь пожертвования бедным, а? Говорит, чтобы их не обижать. Не понял. Ну сколько же не давай, им все равно кажется, что мало. То есть они могут обидеться. Что сдавать теперь буду? Что, обижать их? Прав, Браша. Не надо обижать, не надо давать. Ну, присмотритесь вокруг, таких примеров тысячи. Кстати, особенно это раздвоенное свойство души проявляется у людей религиозных. Вот смотрите, вот Рэб Янкеле, он хорошо спит в субботу. Вы думаете, он ленив? Не. Надо наслаждаться субботой. Просто так. Рэб Мойши наворачивает чулун. Обжора, никакого обжора. Это проявляет уважение к субботе. Просто так. Или споры в семьях о религиозности. Ну, особенно у людей, которые делают первые шаги в еврейской жизни. Спорят с родителями, доказывают скандалы, вы не религиозные. А за всей этой праведностью всего лишь старые счеты, высокомерие, гордость. Наличие сознания и подсознания как бы раздваивает личность человека. Подсознание хочется, что истинно хочу, а сознание хочет это как надо, чтобы выглядело. Вот и разгадки человека. Мы с вами до сих пор коснулись души человека как индивидуума. А что с человеческим обществом? Почему-то для многих жизнь человека и общественная жизнь – разные вещи. А ведь общество состоит из индивидуумов. Поэтому все проявления человеческой души – раздвоенный самообман, эгоизм, под меня, ко мне и так далее – все это, может быть, еще в более явной форме находится в общественной жизни. На президентском кресле и в домашних тапочках тот же человек. И в парламенте тоже люди сидят. И советники, и ученые, судьи, психологи, журналисты тоже люди. Все вместе они решают проблемы общества, проповедуют идеологии, устанавливают общественные нормы, законы, общепринятую мораль, что такое хорошо, а что такое плохо. Очень хорошо. Собрались, постановили, как надо. А как надо? Как надо? И ответ вы уже знаете. Сознание, чтобы было прилично. А вот в подсознании, как хочется. То есть нет никаких абсолютных норм. Нет человеческой морали, нет идеологии сами по себе. Вот что же есть? Ведь мы окружены ими. Ответ. Морали, общественные нормы устанавливаются по принципу Абраши Стрелка. Не слышали? Жил-был царь. Однажды в сопровождении своих подчиненных он решил прогуляться по лесу. Идет, вдруг видит мишень. Знаете, с кругами такая вокруг цели. И точно в десятку стрела. Это стрелок. Проходит еще пару шагов, снова мишень. И снова стрела в десятке. Потом еще, еще. Царь заинтересовался. А ну, найдите мне этого умелого стрельца. Не проходит минута, приводят к нему Абрашу. Говорит, это ты настрелял? Говорит, да. Как тебе удается так точно стрелять? Мысливый царь. Только вам раскрою этот секрет. Тихо, чтобы никто не слышал. Я вначале стреляю, а потом круги вокруг стрелы обвожу. Вот чтоб мишень получилась. Вот по этому принципу построена вся человеческая мораль. Сначала человек инстинктивно и слепо что-то хочет. Ну, хочется, натура лезет. Он тут же удовлетворяет свое желание. А когда оно удовлетворено, помните, теперь что? Приличие хочется. Ну, чтобы выглядело достойно. Поэтому разум теперь начинает искать оправдание поступку. Другими словами, тело делает, что хочется. А потом разум подводит под это идеологическую базу. Боюсь приводить примеры. А то в лучшем случае тут все интерес потеряют. Ну, может, что-то нейтральное. Вот как общество смотрит на человека? А? Вот смотрите. Человек необыкновенно такой высокомерный. Ничего и никого не принимающий. На все смотрящий сверху вниз. Пренебрегающий всеми, всеми. Но скрытый. Уважательно зовут как? Нигилист. О, стоит. Человека необыкновенно гордого, с амбицией, с апломбом, с вожделением, с большой разрушительной силой. Что хочу, то и делаю. О, анархист. Идеология теперь можно. Анархист. А сейчас? Души, душонки помельчали. Хотят по-простому наслаждаться. Хотят спокойного отдыха, вкусной еды, тихого разврата, развлечений. Ну, чтобы никто не мешал и замечаний не делал. Ну, и до других у него дела нет. Как называть? Либерал. Демократ. Теперь можно. Живи сами, другим давай. А, уважаемая норма, так строить идеологии. Только за каждой идеологией, знаете, добавлю еще. Однажды Абраша пошел в кино в сомбреро, в такой огромной шляпе. Сел, кино началось. А ему сзади вежливо так... А вы не смогли бы шляпу снять? Не видно. А Абраша развернулся и говорит, не могу. Это у меня идеология. Я не могу поступиться в принципе. А ему еще раз, смотрите, все-таки не видно. Он говорит, вы что, не понимаете? Это идеология. Сказал бы. Ну, ему еще раз, он еще раз. Когда ему кто-то, бац, и шляпа слетела. А что оказалось под ней? Большая лысина. Вот так за каждой идеологией не более, чем лысина каких-то желаний. Вот тут у нас, к примеру, есть кто нарядился в шляпу мира. Ну давайте громче других кричать, мы за мир, мы миротворцы, нет войне, мы совесть народа, равняйтесь на наши высокие идеологические стандарты, нет насилия и крови, хотим мира сейчас, сиюминутно. А кто против мира, прикончен. Да, не всегда за мир. Для этого они готовы все отдать. Все? Не свое. Они за мир, если угроза соседям. Ну, как только угроза им, еще как завоюешь? Еще больше милитантов. Только будешь тут деталей касаться. Лучше не надо. Вот так за всей высокой идеологией миротворства лысина страстных любителей удовольствий. Не мешайте развлекаться и спокойно ездить за границу. Чтобы и заграничные коллеги меня считали культурным человеком. Плачь просто открывается. И не только идеологии. Постепенно, постепенно пороки человека превращаются в общественные нормы. Человеческая мораль меняется в соответствии с желаниями человека. Что было моральным вчера, становится общепринятым сегодня. И чуть ли не обязательным завтра. Когда-то это по-простому называлось обжорство. Сегодня кулинарное искусство. Гастрономия. Гурме. Нормы меняются. Абраши сидят везде. Вот по вышеупомянутой системе они решают все проблемы в обществе. А, кстати, что за проблемы? Проблемы, что желаемое не совпадает с действительным. Хочется всегда чуть больше, чем возможности человека. Вот диета. Проблема. Почему? Человек хочет похудеть, но при этом торты лопать не прекращать. Курить хочется, но без вреда от никотина. Чашечку кофе, но без вреда от кофеина. Ученый хочет добиться хороших научных результатов. Но еще больше хочет добиться славы и почета от этих результатов. Чтобы преступность исчезла. Но не запретили насилие в фильмах. Не-не-не-не. Чтобы заболевание СПИДом исчезло. Но не дай Бог. Еще длинный список. Теперь все эти и другие проблемы надо решать. Как? Так они решаются у нас. Я прошу прощения. Еще одна притча. Это избитая притча, которая прекрасно демонстрирует схему решения проблем современного общества. Если есть тут даже один человек, который еще это не слышал, ну, стоит это еще раз рассказать. В одном городе, где жил Абраша, на мосту через реку, который соединял две части города, образовалась дыра. И до такой степени она разрослась, что машины, которые там проезжали, начали туда проваливаться. И как только случалась авария, тут же весь город заполнялся звуками сирен, скорая помощь, полиция, пожарные. Как говорят на чистом иврите, начался балаган, бардак и суматоха. Городские власти собрались, чтобы решить эту проблему. После трехдневных дебатов они постановили. Звуки сирены и стоны раненых мешают мирному образу жизни жителей города. Поэтому мы постановляем построить под мостом больницу, а заодно морг и кладбище, чтобы не мешать жить. Вы понимаете, прообраз. Вот арабо-израильский конфликт, антифада, что делать? Дырка. Не страшно. Если будут стрелять, построим бетонную стенку. А кто живет повыше? Забронируем окна. А если ракеты, Катюшки, укрепим потолки. Не до смеху, ведь потом все равно придется начать настоящую войну. Понимаете, как по-серьезному решаются все проблемы современного общества. К примеру, как психологи решили проблему распада семьи. Еще в 60-х годах, когда процент разводов в Америке резко подскочил, были созваны на конференцию лучшие психологи, социологи и так далее, чтобы решить эту животрепещущую проблему. После нескольких дней совещания было найдено гениальное решение. Послушайте только. Развод – это нормально. Не надо стесняться, это условности общества. А кто сказал, что должна быть семья? А? Есть проблема? Нет проблемы. Вначале делаем, что хочется, а потом из этого норму сделаем. Ну, не комплексуйте, все нормально. Дети как сумасшедшие носятся, не слушаются. Да, тяжело воспитывать. Проблема? Нет проблем. Нельзя воспитывать детей. Они страдают, им тяжело. Не травмируйте детей вашим воспитанием. Не надо. Нет проблем. А супружеские измены? Отсталые непрогрессивные слои общества когда-то считали это проблемой. Но с прогрессом науки и продвижением нравов это резко изменилось. И не просто так. Уже строгая научная база подведена. Мужская измена – это всего лишь совершенно необходимая эволюционная потребность распространения своего семени. Слышите? Ну разве он может идти против эволюции? Закон природы, наука доказала. Все нормально, уже можно. А кстати, а что с супружескими изменами жены? Вы не слышали? Современнейшие исследования человечества обнаружили сногсшибательную новость. У жен тоже есть потребность эволюционировать. Все нормально! Не виновата я! Гриш, это проклятая эволюция! Наука доказала! Все! Все нормально? Скажите, как человек может в наше время остаться душевно здоровым, если любое родство человека трамбуется, возводится вокруг него идеологический монумент, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Все пороки человека – это пороки в обществе. Ой, нет уже времени. Давайте тут остановимся. Много не упомянули. Мы чуть-чуть покопались в интригующих потемках человеческой души. Попробуем подвести итог. Что есть человек? Хотя не менее интересный вопрос, а какой должен быть человек? Ну, может, я так оснимусь. Итак, получается, что человек слепо движим по миру своими бессознательными желаниями, привычками, ассоциациями. А как должно быть? Не движим, толкаем, а самому, опираясь на разум, активно двигаться, создавать самому свою жизнь. Дальше. Получается, что у человека своего вот принципиального мнения, позиции, увы, нет. А то, что есть, порождение тех же слепых эгоистических желаний. Изменило желание? Изменилось мнение. Желание человека обязывает его получить именно тот ответ, который он заранее хочет получить. Как называется? Самообман. Пошел Абраша спрашивать Рава вопрос. Вышел? Не то. Он меня не понимает. Пошел второму. Это тоже не разбирается. А вот от десятого на задворках вышел довольный. Вот, хоть один нормальный Рав. Вот этот меня понимает. Дал правильный ответ, как я думаю. Итак, вначале есть слепое эгоистическое желание, согласно нему и мнение. Это то, что по определению называется мнение субъективное. А какое должно быть? Мнение объективное. Не желание, а чистый, непредвзятый разум должен установить позицию мнения человека. Субъективное видение меняет реальность мира. Объективное видит его такой, какой она есть. Ну, это на уровне человека. А что на уровне общества? Получается, что нет никакой истинной этики, нет идеологии, никакой общепринятой морали. Все подогнано под слепые желания человека. Что такое хорошо, а что такое плохо? Что истинно, а что ложно? А? По желанию. Подходит? Хорошо, справедливо, истинно. Не подходит ко мне. Плохо, ложь. Вот если на футбольном матче судья подыгрывает нашей команде. Браво! Отличный судья! Справедливо все! А если он подсуживает противникам? Намыло! Несправедливо! То есть нет никаких объективных критериев. Все относительно, по желанию. Мы их установим, мы их изменим. Ну, к примеру, раньше это считалось убийством, а сейчас милосердное умерщвление. Когда-то засловие и сплетни, сейчас право общества знать. Ну, все относительно. Ну, а как должно быть? Единственная альтернатива относительно морали, мораль абсолютная, должен быть некий эталон, не зависящий от желаний и страстей человека. Эталон, по которому устанавливаются все нормы и мораль. Эталон в равной степени обязывающий всех. Как вы понимаете, не человеком такой эталон может быть дан. Вот только такая неизменная, не человеком придуманная мораль может служить базой норм поведения общества. Теперь коротко соберем все сказанное вместе. Получается. Есть еще много получается, которые мы не упомянули. Получается, человек пассивно движим по миру. Получается, нет у него принципиальной позиции в жизни. Получается, у человеческого общества нет истинной морали и норм. Получается. Кого получается? Получается, у того, кто находится под властью ецера ра, дурного начала, слепых чувств и эгоизма. А кто не находится? Свободен от пристрастия и предвзятости. О, вот такой человек воистину свободный. Он активно живет, имеет ясную позицию жизни, и у него есть истинные нормы общественных отношений. И тут, может быть, в один момент мы можем понять смысл еврейской жизни. Знаете, его по ошибке называют религией. Ну, как же надо называть? Это не религия с ее оккультами. Кто смотрит на евреев снаружи и не понимает, что там внутри, видит только внешнюю атрибутику. А вот все еврейское, вот там изнутри, видится совершенно другим. Наше понимание жизни совсем другое. Еврейская жизнь – это путь к совершенству человека. Это путь, который обязывает еврея жить, а не проживать и доживать. Жить жизнью полной, ясно осознанной, для чего я живу. В чем цель моего появления в мир? Каков смысл существования человечества? Еврейская жизнь обязывает иметь чистый, непредвзятый, беспристрастный взгляд на мир. И Тора полна описаний и предупреждений об опасности пристрастного взгляда на мир. Ведь это корень всех заблуждений, слепоты и глупости, непонимания, разногласий, бед. Говорится в Торе «Лотиках шохат». Киашохат я верные хахами. И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Так написано в Торе. Взятки тут и в прямом смысле, конверт под стол. А в переносном взятка наших желаний, пристрастий. Не бери взятку, говорит Тора, так как она неизбежно искривит твой взгляд. Ну, если что, до первого заседания Браша тихо так сунул судье конвертик. $1000. Это чтобы у вас было душевное спокойствие. Ну, чтобы появилась мотивация разобраться в моем деле. По справедливости. А Браша знает. Судья мудрый, но взятка слегка меняет настройку весов правосудия. Почему? Может быть, потому что они мудрые, но недостаточно праведны. Но странно, дальше в Торе сказано, что взятка извратит и праведных. Как же так? Ну, мудрых понятно, а праведных? Ответ касается непосредственно нашей темы. В сознании взятка ослепляет мудреца, подсознание даже и праведных. Поэтому так Тора предупреждает. Любое пристрастие, интерес, предвзятость искривляет видение человека, даже самого праведного. Поэтому требуется взгляд чистый, непредвзятый. Только тогда разум может вести человека, а не во страсти. Ну а как этого добиться? В одном слове, изменить себя. Человек приходит в этот мир, как дикий осленок. Мы уже говорили об этом. И должен уйти из него, как ангел. Необузданные телесные страсти и желания сделать умеренными, контролируемыми. Плохие качества, свойства характера обуздать, смягчить, изменить. Чтобы не высокомерие и гордыня сидела и управляла человеком, а скромность и терпимость. Не жадность, а щедрость. Не ненависть, а доброта. Не зависть, а добрый глаз. Не пустой порхающий баллон фантазии и прожектерства, а рассудительность и сильный работоспособный разум. Одним предложением – перебороть свой эгоизм, перебороть свое дурное начало. Вот только так взгляд человека на мир будет чист и непредвзят. Так и только так достигнет понимания цели своей жизни, удостоится абсолютной морали и подлинных норм, дающих человеческому обществу основу гармонического развития и процветания. Вот это и есть путь к званию человека. Все, надеюсь, слышали о великом еврейском мудреце Хафец Хаиме. Он жил в страшные годы Первой мировой войны, революции, после революции. Он был свидетелем того, как вся многотысячелетняя еврейская жизнь была разрушена под натиском новой эпохи строительства коммунизма. Рассказывается, как однажды к Хафец Хаиму приехала его образованная внучка, отошедшая от всего еврейского. Они разговорились. И в это время послышался издалека усиливающийся гул в небе. Появились самолеты. Шли 20-30-е годы. «Дедушка!» – закричала она. «А ну, выйди наружу! Иди посмотри на небо, посмотри, человек уже построил самолеты, а ты тут сидишь во всем этом темном мраке и средневековье. Мир изменился, дедушка, прогресс, а вы все бубните тут, все одно и то же, тура, тура, да дочнись уже!» Ответил Хафец Хаим спокойно: «Они строят самолеты, а мы строим человека». Сказано в Торе: сотворение мира человека, «Наасе Адам», сделаем человека по образу и подобию. Странно. Почему в множественном числе сделаем? С кем? Кто там еще был? Ведь Творец единый. Смысл этого в этическом понимании, как будто обращается Творец к человеку и говорит ему: «Наасе Адам, сделаем человека, я и ты вместе сделаем, построим человека в тебе». Вот тут и весь смысл еврейской жизни. Построить человека. И ой, как это непросто. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До следующей встречи. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелания, обращайтесь по телефону 054-5400-801. Для звонящих вне Израиля телефон 972-54-54-00-801.